Ордена вручал в наградном отделе Шверник. Внешне все обыденно. Хуун, скорее всего, и не поняла, что получила высший орден СССР. Спросила только, а у Саши ведь есть такой? Есть. Его вместе со званием Героя Советского Союза вручают. Вышли из дворца. Я показал ей, куда идти, а мне в другую сторону. Молодой командир НКВД мельком взглянул на документы. «Вас проводят, товарищ полковник. Оружие сдайте, пожалуйста». Я вытащил свой Браунинг HP. Взамен получил номерок, который вложил в кобуру. Поднялся за другим командиром на третий этаж. «Ожидайте», — сказал Поскребышев. «Можете курить». Прошло более 2 часов. Несколько раз в кабинет входили и выходили разные люди. Несколько раз пришлось вставать, приветствовать старших по званию. Наконец из кабинета вышел Василевский, поправляя свой чуб. «А, полковник, здравствуйте! Проходите!» «Здравия желаю, товарищ генерал!» Он пропустил меня в кабинет, сам шел следом. «Полковник Иволгин, товарищ Сталин, прибыл по вашему приказанию». «Здравствуйте, товарищ Иволгин», — сказал Сталин, взял с края стола какие-то бумаги и подошел к нам. Василевский стоял рядом со мной. «Получили ваш отчет о проведении операции. Что вы можете сказать о новом правительстве Финляндии? Вы же были при его формировании?» «Рамсай и Маннергейм убрали из него всех, кто хотел продолжить войну с СССР. Много говорилось о дружбе с СССР и об изменении политики в отношении СССР. Как далеко собираются идти финны в обострении отношений с Германией?» «С помощью авиации Балтфлота они отбили немецкий десант на Гугланд, товарищ Сталин, и начали передачу острова нашим частям. На севере войска пока придерживаются нейтралитета, но усиливаются за счет выводимых из Карелии частей и соединений. А не воспользуются они этим, чтобы взять Мурманск? Это плохо согласуется с проводимой политикой. Принято решение о восстановлении дипломатических отношений с Финляндской республикой. Есть мнение назначить вас военным атташе в Финляндии. От вас требуется установить плотные отношения с командованием финской армии и предотвратить возможный переход финнов на сторону немцев. В случае возникновения военного конфликта между немецкой и финской армиями оказать помощь в координации действий финнов и войск Ленинградского и Карельского фронтов. Продолжать контакты с президентом Финляндии и особенно с министром иностранных дел Рамсаем. Особое внимание обратите на морские перевозки и полное отсутствие транзита немецких войск через территорию Финляндии. Соответствующую помощь со стороны нашей политической разведки вы получите. Обратите особое внимание на таких политических деятелей, как Пааси Киви и Кекконен. Больше контактов со старофиннами, товарищ Иволгин. Наша глобальная задача – привести внешнюю политику Финляндии в соответствии с их взглядами. И не забывайте, что сам Маннергейм и его окружение люто ненавидят советскую власть и готовы в очередной раз предать нас, как только представится возможность. Назначая вас на эту должность, мы рассчитываем на то, как вы умеете пользоваться кнутом и пряником, что и доказали во время проведения операции «Второй отдел». И не случайно вам сегодня вручили высший полководческий орден СССР. Мы довольны итогами проведенной операции, но рассчитываем получить еще одного союзника в лице Финляндии. Во многом это будет зависеть от вашей работы, товарищ Иволгин. Он протянул мне документы, которые держал в руке. Аудиенция окончена. Моего мнения по поводу назначения никто не спрашивал. «Разрешите идти, товарищ Сталин?» «Идите». На выходе меня задержал Поскребышев, который передал мне пропуска в наркоминдел на меня и Евгению. Немедленно зайдите туда и оформляйте дипломатические паспорта. Не позднее послезавтра вам надлежит быть в Хельсинки, товарищ полковник. Приказ самого. Вот здесь предписание. До свидания. До свидания, товарищ Поскребышев. В этот момент вышел Василевский. Не убегайте, полковник, мне в генштаб, я вас подвезу. Там выделим вам машину. Пойдемте. Мы спустились. Верховный очень доволен вами. Генштаб подготовил для вас необходимые документы. Вам надлежит в кратчайшее время создать в Хельсинки полноценный пункт связи. В вашем подчинении будет находиться персонал узла связи и 6 командиров, представителей родов войск. Функции охраны возложены на сотрудников первого отдела НКВД. В условиях почти военного времени общее количество охраны – усиленная рота. Это согласовано с финнами. Кроме того, решен вопрос о Порт-Калаутском укрепрайоне и развертывании там военно-морской базы Балтфлота. Это в 30 километрах от Хельсинки. Планируется, что там пока будет находиться усиленный корпус, переброска которого начнется в течение 2 недель. Присутствие наших войск предусмотрено договором о перемирии для предотвращения провокаций со стороны Германии. В настоящее время туда уже переброшено 12 черных бронекатеров и 6 тральщиков. Готовится к переходу подводной лодки. По окончании войны там останется не более 1 дивизии морской пехоты. В настоящее время в Москве находится господин Паасикиви. Он подготавливает приезд правительственной делегации Финляндии для заключения мирного договора взамен соглашения о перемирии. В дальнейшем предусмотрена прокладка подводного кабеля связи между Порт-Калаут и Кронштадтом. Но весь период развертывания главным узлом связи будет ваш. Особое внимание обратите на соблюдение секретности радиопереговоров. В таком духе Василевский вводил меня в курс дела в течение всей поездки и еще час в самом генштабе. Наконец, инструктаж закончен, документы получены, 2 фельдъегеря и машина довезли меня сначала до гостиницы «Москва», затем нас с Женей завезли в наркоминдел и потом доставили на вокзал. Усадили в 2-местное купе, сами егеря расположились в купе по соседству. Хотя просмотренные мной документы реальной секретностью не обладали. Ну, разве что проект мирного договора и полный текст соглашения о перемирии с приложениями. Однако секрет государственный. На некоторых документах стоит штамп особой важности. Вляпался я, по самое не хочу. Женя, с которой мы не успели переброситься и парой слов, вначале не понимала, что происходит, зачем ее фотографируют, снимают отпечатки пальцев, фотографируют радужки глаз. При этом она в основном была без меня, потому что я проходил инструктаж в других местах и с другими людьми. Наконец, уже в поезде она спросила, что происходит. 2-я серия операции «Святой Януарий». Не поняла? Конечно, не поняла. Сериалов еще не снимают. Операция продолжается. Мы завтра вылетаем в Хельсинки. И некоторое время будем жить там. Ой, за границей. А что я там буду делать? Ну, что делают шпионки в романах? Добывать секреты для любимого государства. Я не шпионка. Это у них шпионы, а у нас разведчики. Ну, хорошо, что понимаешь разницу. На самом деле, ты будешь исполнять свои прямые обязанности быть моей женой. Женой военного дипломата. Я военный атташе СССР в Финляндии, так что необходимо быть обаятельной и привлекательной, посещать вместе со мной различные рауты и приемы, отвлекать внимание от моей деятельности и сообщать мне о всех контактах. Интересно, никогда не была за границей? И надолго мы туда? Не знаю, может быть и не на 1 год, поэтому вместе едем. Это не командировка, это работа такая. Достаточно важная, раз меня с фронта сняли. В принципе, для разведчика попасть в легальные разведчики – большой плюс. одна из высших должностей в разведке. Максим, по приезде найди время, чтобы вместе сходить к моим родителям. Ну, пожалуйста, и мне поможешь мои гражданские вещи забрать. Там они понадобятся. Договорились? Договорились. Но вряд ли довоенные тряпки нынче в моде. Все придется покупать на месте и в Швеции. А мы и в Швецию попадем? Скорее всего.